Представление продолжается. Выступают тигренок Чип, мартыш Хлоп-Хлоп и домоуправляющий, грозный товарищ Сурков. В домоуправлении, где сидел грозный товарищ Сурков, которого все боялись, вместе с Лёлишной пошел Эдуард Иванович, сказав: «Сначала заглянем в цирк, возьмем с собой помощников». Помощниками оказались Чип и Хлоп-Хлоп. Как они обрадовались, увидев хозяина! Мартыш даже полез целоваться, но Эдуард Иванович отвернулся. Хлоп-Хлоп обиженно пискнул, но чмокнул-таки его в щеку. А Чип терся о ноги хозяина и урчал-мурлыкал. «Вот что, друзья, — сказал Эдуард Иванович, — на вашу долю выпала ответственная задача. Надо помочь Лёлишне и ее дедушке обменять квартиру». Несколько раз она обращалась в райжилуправление. Оттуда заявление переслали в домоуправление грозному товарищу Суркову, которого все боятся. Грозный товарищ Сурков говорит: «Не имеем возможности, но постараемся». На самом же деле он имеет возможность, но не старается. Наша задача заключается в том, чтобы заставить товарища Суркова перестать быть грозным и быстрее помочь Лёлишне. Ясно? Вопросов нет? В путь! Лёлишна вела Чипа на поводке, а Хлоп-Хлоп устроился на руках у хозяина. Сами понимаете, что за ними увязалась целая толпа мальчишек, которым Хлоп-Хлоп показывал язык, кулак и корчил рожицы. И мальчишки показывали ему язык и строили рожицы, но кулаками не махали. Вот так толпой и явились к дому управлению. Служащие этой важной конторы всполошились. А когда в комнату к ним втопал скаля зубы Чип, служащие, а это были женщины, вскочили из-за своих столов и спрятались за самый большой стол, за которым сидел сам грозный товарищ Сурков. Надо сказать, что когда-то, не очень-то уж и давно, грозный товарищ Сурков был не маленьким начальником, но очень плохим человеком. Стал он из-за этого начальником поменьше. А каким он стал человеком, судите сами. Пора вам во всем этом уже самим разбираться. Внешне в нем ничего грозного не было. Невысокого роста, с лохматой шевелюрой, с недобрым взглядом черных глаз. Он, чтобы выглядеть выше ростом, носил шляпу. Ее он не имел обыкновения снимать, даже в конторе. Увидев тигренка, Эдуард Ивановича, Хлоп-Хлопа и Лёлишну, товарищ Сурков спросил: Как прикажете это понимать? Адреса зверинца не знаете? Здравствуйте, сказал Эдуард Иванович. А мартыш молниеносно прыжком соскочил на стол, сорвал с управляющего шляпу, возмущенно погрозил ему пальцем, сам себе поаплодировал и снова влез на плечо к своему хозяину. Товарищ Сурков на приветствие не ответил и, стараясь выглядеть невозмутимым, спросил: «А Хлопкова где тигра взяла? Зачем сюда появилась? Почему без намордника? Мартышке кто тут скакать разрешил?» И платком вытер крупные капли пота на носу. «Я насчет заявления», — сказала Лёлишна. «Дедушке тяжело подниматься. Врач сказал: тигренок из цирка. Вы обещали, дедушка?» «Ну, обещал. Дальше. Выполняйте свое обещание», — сказал Эдуард Иванович. А Чип, как бы полностью поддерживая просьбу хозяина, зарычал, широко раскрыв пасть. Женщины завизжали. Мальчишки, облепившие подоконники, захохотали и тоже порычали и повизжали. «Я милицию позову», — сказал, сразу став не очень грозным, управляющий домами. «Вы нарушаете общественный порядок, мешаете работе государственного учреждения, хулиганите, нервируете аппарат, то есть моих сотрудниц». «А вы не хотите помочь девочке?» — спокойно возразил Эдуард Иванович. «Вы же знаете, как ей трудно жить, имея на руках больного дедушку». «Я все знаю», — тихо крикнул товарищ Сурков, снова вытирая пот на носу. «Надоела мне ваша девочка с вашим дедушкой. Из горздрава два раза звонили, а у меня нет». «Есть», — сказала одна служащая. «Мы еще вчера напоминали вам о заявлении о Хлопковой». «О, — сказал товарищ Сурков, — череть желающих спуститься с верхних этажей в нижние путем обмена жилплощади много. У одного дедушка, у другого бабушка, третий сам плохо дышит. Но это все ерунда. Другое дело мотоцикл, мотороллер. Дедушки, бабушки дома посидеть могут. Нечего им взад-вперед на пятый этаж бегать. А попробуй-ка на себе мотоцикл таскать. Мотороллер попробуй на себе таскать, а?» Мартыш показал ему язык, и мальчишки показали ему языки. А Эдуард Иванович твердо сказал: «Мы не уйдем отсюда, пока вы не дадите...» «Не дам!» — крикнул товарищ Сурков. «Не дам!» И мальчишки закричали: «Не дам, не дам, не дам, не дам!» «А я не могу!» — гордо и даже торжественно произнес товарищ Сурков. «Не могу думать и руководить в такой обстановке!» Тут все служащие стали упрашивать его подписать заявление о Хлопковой. Называли номер дома и номер квартиры, жильцам которой не нравится первый этаж. Пусть придет в другой раз, — упрямился товарищ Сурков. — А то можно подумать, что я тигренка или мартышки, видите ли, испугался. Или попал под их влияние. Смешно. Нет-нет, пусть даже Охлопкова еще несколько разиков придет. — И в каждый другой разик, — насмешливо сказал Эдуард Иванович, — я буду приходить с ней и возьму с собой уже не тигренка, а льва. — Льва? — хором спросили мальчишки и служащие. — Самого настоящего. И тоже без намордника. Могу и двух львов привести, и трех. Безобразие, одним словом, — еле выговорил товарищ Сурков, — теперь уже совсем не грозный. Отвечать будете. Какая там у вас квартира, на обмен согласна? Короче говоря, завтра же Лёлишна могла переезжать на первый этаж в соседнем доме.